Глава третья. Предупреждение. Некоторые события, изложенные в этой главе, могут показаться слушателям плодом неуемной авторской фантазии. Однако автор решился вставить их, поскольку лично был свидетелем истории, которая отличалась от случившейся разве что мелкими деталями. «Сергей?» — вырывается у меня. «Вот не ожидал его здесь увидеть. Ждал Валерку Копченого, размышляя, как буду выкручиваться». А тут изумился просто. Археолог поднимает голову и также безучастно вновь упирается глазами в стол. У него на лице красуется свежий фингал. Судя по размерам, друг Коля постарался. Зачем здешней милиции ОМОН? Зачем спецназ, если у них младший лейтенант Степанов есть? Кого хочешь, задержит. Становятся понятны и все его ухмылки и подмигивания. Он сам был свидетелем той самой драки, после которой Серега мог испытывать ко мне личную неприязнь. Вот тебе и мотив. Но непонятным остается еще многое. «Ты его знаешь?» — мама смотрит на Серегу, как на врага народа. «Знаю, конечно, — говорю. Я у археологов фотографировал, а он там практику проходит, знакомы даже. Не он это на меня ночью нападал. Серега смотрит на меня с надеждой». Что, думал, я тебя топить буду, из той самой личной неприязни куражиться? Не такая я мразь. По себе людей не судят, и если Сереже такие мысли в голову приходят, значит, есть в этой голове определенная гнильца. Но с его моральным обликом пускай родители, педагоги и комсомольская организация разбирается. А в этой ситуации без того много непонятного. «Ты, Ветров, дурака не валяй», — сердится Грибов. Он проходит в кабинет сразу после Сереги, напустив на себя строгости, усаживается напротив мамы. «Кто ничего не видел, то точно не он». «Сами же сказали, фигура, очертания. Да он выше меня на две головы. А там, наверное, с меня ростом человек был. Как тут перепутать?» «Ты говорил выше тебя». Грибов листает бумажки в папке. «Мог я такое сказать?» Не помню дословно своих показаний в больнице. Хреново мне было, да и не запоминал особо. Копченый ниже меня. Мог ли я сказать, что нападавший выше, чтобы подозрение от него отвести? Не мог, потому что не знал тогда, как разговор с ним обернется. Может, памяти понадобилось бы срочно вернуться, а делу дать ход. Так что не стал бы я сам себе противоречить. Не говорил, мотаю головой. Путаете вы что-то. Мог сказать, что не помню, а тут представил этого, показывая на Серегу на месте нападавшего, и вижу, что не стыкуется картинка. «Ты внимательнее посмотри, Алик», — расстраивается оставшийся в дверях Коля. «Все же одно к одному складывается. Из лагеря он ушел, до утра его не видел никто, и нож при нем нашли, и на том следы крови обнаружились. Каким бы хорошим человеком ни был милиционер, а дело для него важнее всего». Особенно, когда это дело можно прямо сейчас закрыть и в архив сдать, а себе палку поставить. Вот и Грибов Николай даже не пытается остановить, чтобы тот мои мысли в верном направлении подтолкнул. «Моей крови?» — спрашиваю. «Уже экспертизу сделали?» «Понятно, что не сделали. Для этого надо материалы в область отправлять. Вряд ли здесь что-то подобное делают. Даже если так, сверит, скорее всего, группу крови. Не будет никто из-за такой мелочи с ДНК заморачиваться. Но и с этим возиться никому не охота, ведь существует чистосердечное признание царицы всех доказательств», как повторял товарищ Вышинский. «Чьей же еще?» — озвучивает Коля. «Да не трогал я его!» — взрывается Серега. «Не видел даже! Нахрен он сдался мне, фотограф ваш!» «А где был?» — терпеливо спрашивает Грибов. «Не скажу!» — бурчит старшак. «Детский сад, штаны на лямках. Однако, если у товарища окровавленный нож присутствует, то, может, и не зря он не желает своими ночными похождениями делиться?» «Почему не скажешь?» «Да не помню я», — взрывается Серега. «Пьяный был, по лесу ходил, потом вернулся и спать лег». «Как же вы мне надоели», — вздыхает Грибов. «Один не видел, другой не помнит. Ладно, Ветров, езжай домой». «А с ним что?» — кивая на старшака. «Это уже не твоя печаль», — немного мстительно заявляет Грибов. «Будем экспертизу ждать. Может, неделю, а может и больше. У нас тут КПЗ уютное. На кровати хоть выспится, а не в палатке». Домой нас отвозит тот же старлей, по-прежнему не сказавший за всю дорогу ни слова. Уже у машины, застав Николая наедине, прошу его зайти с утра перед работой. Дури в Сереге предостаточно, но в милиции он по моей вине оказался. Не вздумай я играть в благородство и выгораживать Копченого, никаких вопросов к старшаку не появилось бы. «Алик», — спрашивает мама, когда мы возвращаемся домой, — «ты уверен, что это не тот человек?» «Уверен», — говорю. «А почему ты с ним дрался?» — не отстает она. «Из-за девушки», — отвечаю. «Приревновал он не кстати, вот и полез. Но все не всерьез было, и разняли нас быстро». «Жаль», — удивляет меня мама. «Почему жаль?» «Потому что теперь опять непонятно, кто на тебя напал. Она берет меня за руку, и я вижу в глазах слезы. Я очень-очень испугалась, когда все это произошло. А вдруг это случится снова?» «Не случится, мама», — обещаю я, сам в подобном совсем не уверенный. «Говорят, ложь во спасение — святая ложь». «Коль, да не мог это быть студент, в который раз объясняю я». «С тобой дрался?» — Николай загибает пальцы. «Отомстить обещал. Нож нашли, и еще кровь на одежде. Между прочим, это я Игнатьичу подсказал, в каком направлении искать». Хвастается он. «Тот, кто напал, у дома меня ждал. Привожу я единственный аргумент, до которого вчера додумался. Знал этот Серега, где мой дом? Не знал». «Может, сказал кто?» — чешет репу Степанов. Ему очень не хочется отказываться от версии, которую сам же и выдвинул. «Кто?» — говорю. «Девчонки не знали. Даже Надя не знала. Их главный археолог тоже. Не пошел же он ночью по домам спрашивать. Тут фотограф живет из районной газеты. Я его резать буду!» — голосом изображая лихого джигита. «Заранее узнал», — не сдается он. «Тогда это уже не спонтанное нападение, а с предварительной подготовкой и прямым умыслом, говорю. А ты рассказывал, что он внезапно посреди пьянки в лес ушел». «Так и было», — отвечает Николай. «Ну-ка расскажи мне поподробнее». «Не положено», — хмурится он. «Не положено невинного человека в КПЗ прессовать», — говорю ему. «Ну же, друзьям или нет? Я, в конце концов, лицо заинтересовано. Это меня резали, а не кого-то там постороннего». «Ладно», — сдается Коля, — «слушай». Идею о том, что виновным может быть Серега, начальству подкинул Николай. Он сам был свидетелем ситуации на пикнике и предположил, что тот может задумать месть. А дальше одно к одному. Ночью старшака в лагере не было, это подтвердили свидетели. А в его палатке, которую обыскали без всяких санкций, по горячим следам обнаружили рубаху в бурых пятнах и перочинный нож с аналогичными следами. Так Серега и превратился в главного подозреваемого. «Коля, прошу его, ты транспорт раздобыть можешь? Надо к археологам съездить. На мопеде я, боюсь, не удержусь пока». «Зачем?» — упирается младший лейтенант. «Ну, хотя бы за тем, чтобы с человека подозрения снять, говорю. Как тебе такая причина?» Николай подкатывает ко мне через полчаса на шикарном мотоцикле с коляской, выкрашенном в желто-синие милицейские цвета. «Урал!» — хвастается Степанов. «Садись в люльку, раненый. Я у начальства до обеда отпросился, так что давай поспешать». «Ничего, — говорю, — твое начальство тебе еще спасибо скажет», на что Николай хмыкает недоверчиво. Трясет в коляске на проселке неимоверно, так что изо всех сил стискиваю зубы, чтобы ненароком язык не прикусить. За что так любили этот транспорт в советские годы, ума не приложу. Места мало, зимой холодно. С автомобилем, ну, никак не сравнить. Может, купить легче было. В лагере археологов нам не рады, это заметно сразу. Народ при нашем приближении прячется в палатке. Руководитель практики Аникеев поглядывает со стороны своего штаба, но сам здороваться не подходит. Навстречу выбегают только девчонки. Надя и Юлька повисают на мне, чмокая по очереди в обе щеки. А Таня куда скромнее здоровается с Николаем, но, видя, как они переглядываются, чувствуется, что между этими двоими пробегают искры. «Осторожно, охуй я, меня и так в дороге растрясло». «А нам бойкот объявили», — весело сообщает Юлька. «Говорят, что из-за нас Сереженьку арестовали». «Ну, перестань», — перебивает ее чувствительная Надя. «Жалко же его». «А Алика не жалко?» — Юля вступает в спор, начатый, очевидно, не сейчас. «Ты лучше объясни, зачем мы приехали», — говорит Николай. «Нам нужно поговорить с теми, кто пил с Серегой тем вечером», — объясняю. «Думаю, они не все говорят. Может, думают, что помогают ему таким образом, а может, просто не придают чему-то значения. Я точно знаю, что он ни при чем. но надо найти этому доказательства. Пока Коля общается с Аникеевым и собирает свидетелей, я оказываюсь в цепких лапках трех подружек. — А тебя из больницы выписали уже? — спрашивает Надя. — Конечно, — говорю, — рана пустяковая, царапина. — Ты уверен, что это не Серега? Юлька готова обвинять своего бывшего фаворита во всех грехах. — Его бы я точно узнал, — отвечаю. — Да от него спиртяк и прет, как из водочной бутылки, — морщит нос Таня. — Конечно, узнал бы. Я не хочу им объяснять, что сам, возвращаясь со свадьбы, благоухал примерно так же, и подобную особую примету просто не учуял бы. В большой шатровой палатке, прозванной здесь слоновником, собираются 7 человек. Все как раз слоны, старшекурсники. Некоторые знакомы по визиту к нам на шашлыки, все молчат, мнутся, зыркают по большей части недовольно. Думаю, был бы я один, мне бы высказали пару ласковых. Николай в форме, всерьез опасаются, но и сотрудничать не спешат. Оглядываю их и сам слегка зависаю. Как к ним обратиться? Граждане комсомольцы, товарищи? «Парни, — говорю, — мужчины, — ваш друг оказался в большой беде. Его обвиняют в нападении на меня, но я уверен, что это не так. У нас были с ним разногласия в прошлом, но я не желаю ему зла». Думаю, что он не виноват, но он будет не первым невиновным человеком, оказавшимся за решеткой. Вспомните, пожалуйста, что произошло в тот вечер. Если получится доказать его алиби, то все вопросы будут сняты. Парни переглядываются. «Может, ты нарочно?» — спрашивает один. «Утопить его хочешь?» «Для этого мне было достаточно его просто опознать», — отвечаю. «Ни к чему все эти выкрутасы». Говорить начинает худой парень в очках, Витька, вспоминаю я его имя. Потом вступают остальные, подсказывают, добавляют. Рассказ расцветает красками и дополняется деталями. По их словам, выходит следующая картина. После его фиаско на нашем пикнике репутация Сереги оказалась подмочена в прямом смысле слова. Благодаря языкастой Юльке об этом скоро узнал весь лагерь. Девушки хихикали в глаза, парни сочувствовали... Но это сочувствие было обиднее насмешек. Самогонки и так на раскопках было хоть залейся. Начальство следило только за тем, чтобы народ на работу выходил вовремя. А как они проводят вечера, их дело, люди взрослые. И вот вечером, как раз тогда, когда я вернулся, со свадьбы во время общей пьянки у старшаков закончилась закуска. Кто-то, личность говорившего выяснить так и не удалось, пошутил про шашлыки. Невинно пошутил, мол, шашлычков бы сюда. Но Сережа взбеленился. По словам очевидцев, он долго рылся в своей палатке, а потом удалился в ночной лес. На вопрос, куда он, собственно, собрался, ответил «за шашлыком», а потом добавил, что собирается прирезать одного козла. «И ты сразу про меня подумал?» — говорю я Николаю. «Спасибо, друг». «Так это не я сказал», — краснеет Николай. «Это свидетели». Мои слова разряжают обстановку. На лицах говорящих даже улыбки появляются. Вернулся Серега спустя несколько часов. Никто уже толком и не помнит, когда. Спали уже давно все. Наутро кто-то глазастый разглядел у него на рубахе кровь, но не придал этому факту особого значения. И только через 2 дня, когда в лагерь приехала милиция из Березова, у Сережи в вещах нашли и грязную рубашку, и бурые пятна на перочинном ноже. «Коль, спрашиваю, когда мы выбираемся из слоновника». «А какое жилье тут есть поблизости?» «Так Березов», — не понимает вопроса он. «А какая часть Березова? А то мы все по дорогам ездим. Что, если прямиком через лес?» «Хутор есть», — прикидывает Степанов. «Бирюк там один живет с матерью со своей. Сам пенсионер, а мать уже давно на том свете с фонарями ищут. Есть подозрение, что мать самогонку гонит, но подозрения к делу не пришьешь». — А без основания обыск устраивать никто не будет. Бирюк — это по-местному нелюдимый, одинокий человек. Такому самое оно — жить на хуторе. И для самогонки место подходящее, вдали от посторонних глаз. — А поедем-ка, проедемся туда, — предлагаю. — Делать тебе нечего, — бурчит он, но соглашается. Хутор встречает нас высоким забором из некрашенных, положенных внахлёст досок и лаем кабы сдоха. — Доброго здравия, Павел Михайлович! — приветствует Николай худого и словно высохшего, как мумия, пожилого мужика. — Как поживаете? «Нормально», — бурчит тот, чуть приоткрывая калитку. «Павел Михайлович, — говорю, — мы вас надолго не отвлечем. Только один вопросик к вам будет». «Руль держи», — говорю Николаю. «Хватит ржать, как кавалерийский конь». «Не могу», — Степанов даже ход замедляет. «Надо же быть таким идиотом. В райотдел едем». «Конечно». Грибов моему появлению радуется. «Вспомнил?» — скидывает он вопросительно брови. «Вспомнил, — киваю я. Ведите вашего подозреваемого. Будет вам сейчас чистосердечное признание». Ночь в КПЗ проезжается по-серому, словно гусеничный трактор. А может, сказывается похмелье после многодневного ежедневного пьянства, абстинентный синдром. Говорят, он еще способствует угрызениям совести. Не знаю, никогда не увлекался алкоголем, ни в той, ни в этой жизни. В общем, Серега тих и задумчив. «Рассказывай, — говорю. — А что? — бурчит он. Грибов смотрит на нас с любопытством. Очевидно, ждет, когда закроет это дело легко и изящно. «Про хутор? Про козла? Мы и так все знаем, — кивая на Николая. — Но у тебя есть шанс облегчить душу». Глаза у капитана медленно лезут на лоб. Сережа говорит медленно, подбирая слова. Видно, что ему отчаянно стыдно. А может, реакция на абстинентный синдром такая? Действительно, при словах про шашлык его заела обида. Каждый раз, когда упоминалось это блюдо, у него перед глазами вставал наш пикник, мангал и собственное купание в реке. Но больше всего его бесило, что какие-то колхозники обеспечили его, девчонкам, отдых со всеми удобствами, а он был способен только на приглашение по малину. И Серый решил отличиться, блеснуть. На хуторе, где слоны затаривались самогоном, он приметил стадо коз. И теперь на пьяную голову собрался разжиться мясом. Найдя в хозяйственной палатке мешок из-под картошки, Серега пошел на промысел. На хутор он проник относительно спокойно. Со стороны леса забор был ниже и построен для того, чтобы живность не разбредалась. Видимо, главную угрозу местный Бирюк и его мать-самогонщица видели не в лесе, а в любопытных людских взглядах. Ночная схватка Серого с козлом так и останется невоспетой ни одним министрелем или акыном. Велась она в одиночестве и в полной темноте. Каким-то чудом Серега победил и запихнул козла в мешок. Но при этом разбудил хозяина, который устремился в погоню, вооруженный фонарем и двустволкой. У Сереги было преимущество во времени и в скрытности, но пленный козел начал орать в мешке дурным голосом. И тогда Серый решил козла зарезать. Из оружия у него был только перочинный нож, подаренный отцом на 12-летие. Но Серега очень старался, вернуться в лагерь ни с чем он не мог. Во втором раунде победил козел. От страха и боли животное вывернулось и скрылось в ночном лесу. Неудавшийся добытчик пробрался в лагерь и завалился спать. «Жив твой козел, — ухмыляется Николай, — скотина умнее тебя оказалась. На утро на свое обычное место пастись пришел. Хозяин решил, что его бродячие собаки подрали». «Так чего ты молчал, дуралей? — возмущается Грибов. «Думал, что в краже обвинят, — объясняет Серега. Козел ведь имущество как-никак. А насчет него... кивает на меня. Я думал, что когда экспертизу сделают, поймут, что кровь нечеловеческая, и отпустят. Домой меня отвозит Николай. Я теперь, как очень важная персона, перемещаюсь исключительно с водителем. И, едва повернув на нашу улицу, замечаю у дома черную «Волгу».